Генке никак не хотелось расставаться с мыслью о кладе. Он чуть не плакал. «Ну ведь клад-то есть! Ведь алмаз-то действительно спрятан! Значит, надо его искать!» «Где же его искать?» «Где? Хотя бы в лесу!» — неуверенно ответил Генка. «Лес уже весь перерыт, живого места нет. Если алмаз существует, то он спрятан только не в лесу. Возможно, конечно, что графиня, этот человек в зеленом костюме, знают место. Да, вы знаете, кто этот человек в зеленом?» Миша высказал свои подозрения насчет человека в зеленом костюме. «Ну, конечно!» — загорелся Генка. «Это графский сын. Ясно, как шоколад. Приехал за алмазом и действует заодно с графиней». Славка, внимательно слушавший своих приятелей, сказал: «Если бы графиня знала, где спрятан алмаз, то давным-давно вырыла бы его. Алмаз помещается в желудке, значит, поместится и в кармане. Нет, и графиня не знает, и графский сын, если он действительно графский сын, тоже ничего не знает. Они ищут, как лодочник и все другие, но никто не может найти. И мы вряд ли найдем. Чертеж был нашим единственным шансом, и этот шанс отпал». «Да, это верно», — думал Миша. «Никто не знает, где зарыт алмаз. Никто не сумел отгадать загадку, заданную старым графом. Но загадка-то отгадывается. Все руководствовались чертежом, линиями. А линии ничего не значат. Они не более как ложный след. И дело может быть не в них, а в орле. Ведь указать тайник должна именно птица. А никто на нее не обращал внимания. Вот и не находили. А ведь в таких планах не должно быть ничего лишнего, ничего случайного. Все должно иметь свой смысл». «Чего ты разглядываешь чертеж?» — спросил Генка. «Ведь теперь ясно, что он липа». «Липа», — согласился Миша. «Но все же странно. Почему орел по-разному закрашен? Очень странно». Мальчики опять воззрились на орла. Но он им ничего не говорил. Орел как орел. Миша вспомнил слова Бориса Сергеевича об этой птице. Сомнение Коровина по тому же поводу. Не все уверены, что это орел. Например, Коровин сомневается. А он родился и вырос на Волге, где водятся орлы. И Борис Сергеевич утверждает, что это не орел, а гриф. Вернее, он сказал, что у птицы голова грифа. Генка нехотя согласился. «Голова, может быть, а во всем остальном орел. Не беспокойся, уж кто-кто, а я-то знаю». Генке действительно можно было верить. Если не считать физкультуры, то биология была единственным предметом, по которому он хорошо занимался. Он был даже старостой биокружка и работал в школьном живом уголке. «Самый обыкновенный орел», — продолжал Генка. «Правда, немного больше степного. Значит, беркут. Беркут халзан». «Ладно», — сказал Миша. «Что бы там ни было, другого выхода у нас нет. Маршрут оказался неправильным. Значит, надо разгадать штриховку. Чертеж есть у каждого. Будем думать». Генка жалобно проговорил: «У меня штриховка неправильная. Как же я буду думать?»